Глава третья. Ведомый мастером, за маневрами которого присматривал навигатор, корабль опустился в джунглях экваториального материка. Нас не обнаружили. Староимперская маскировка работала штатно, и теневик оказался невдалеке от океанского побережья. Рядом никого. Кругом кажущиеся непроходимыми заросли и болота. Пока все шло по плану, и группа разведчиков вышла в поиск. Экипировались стандартно для работы в мире с нормальной атмосферой и климатом. Каждый разведчик в шлеме и полевом бронекомбинезоне. Не бронескафандр и не тяжелый штурмовой бронедоспех с сервоусилителями, но тоже неплохо. За плечами рюкзаки с запасными комплектами одежды, продовольствием, боеприпасами, медпрепаратами и деньгами, которые были собраны на борту вражеских кораблей после космической битвы за Яргу. Из оружия штурмовые автоматы «Марлин», пистолеты и подствольные гранатометы. Для связи группы встроенные в броню УКВ радиостанции и дополнительно мощная армейская РДД-19У. Кроме того, прихватили пару мин, мобильную РЛС, ПЗРК «Блисковица», РПО «Шквал» и две снайперские винтовки с ПБС. Была идея взять мех-стрелка, но я решил, что в дебрях от него пользы немного, и он может стать обузой. Вышли. Группу поглотили джунгли, и первый день прошел скучно. Жара и влажность. В бронестекло шлема бьется мошкара. В болотах змеи, сороконожки и прочая мерзость. А на деревьях завезенные с земли обезьянки, разноцветные птицы и серые питоны. Крупных хищников не видели, хотя было известно, что они здесь водятся. Стемнело. И после сеанса связи с кораблем мы остановились. Броню не снимали, пока терпимо. На ужин армейский сухой паек. Ночь прошла без происшествий, и утром снова в путь. До океана оставалось 20 километров по прямой, а там городок Эренхаус, наша цель. Если все будет хорошо, к вечеру доберемся, и уже ночью можно прогуляться по улочкам поселения с населением 6000 человек. Кто знает, возможно, даже в бар зайдем. Однако пришлось задержаться. Ближе к полудню услышали шум боя. Захлебывались очередями автоматы и пулеметы, а иногда рвались ручные гранаты. Естественно, это не могло не привлечь наше внимание, и мы двинулись на звук. Прошли 500 метров, и после короткого затишья начал бить миномет калибром 120 мм, не меньше. Одну за другой он выпустил полтора десятка мин. Потом короткая перестрелка, словно кого-то добивали, и снова затишье. В этот момент группа выбралась на окраину убогой деревушки из нескольких домов и полусотни землянок. Поселок по местным меркам большой, но крайне бедный. Он принадлежал бродягам-поисковикам или охотникам на мутантов. Сомнений в этом не было. И сразу стало ясно, что поселок подвергся нападению. Немногочисленные дома горели или уже догорали. Над деревушкой медленно стелился легкий дымок, а между развалин, собирая трофеи, бродили мутанты. Странное дело. Они были вооружены огнестрелами, и на широких носилках мы заметили разобранный ротный миномет, хоть и старый, но вполне рабочий. Непорядок. Местная пресса утверждала, что мутанты ходят на беги с луками и копьями, а порой используют духовые трубки с отравленными стрелами. Да и на беги сейчас редкость, ибо большую часть одичавших племен истребили охотники. Но оказалось, что пресса многого не знала или сознательно печатала ошибочные сведения. Впрочем, для нас это не важно. Есть в джунглях мутанты, исковерканные болезнями и радиацией потомки первопоселенцев или нет – нам без разницы. Джунгли – промежуточный этап, и бродить по бескрайним экваториальным зарослям, истребляя мутантов и разбирая развалины древних городов, мы не собирались. Не наш уровень. «Отходим?» – ко мне подошел Ломов. «Погоди!» – ответил я и обратил внимание на группу мутантов, которые переговаривались и при помощи рычагов приподнимали завалившиеся бетонные блоки. Мне было интересно, что они хотят достать из-под завала. И вскоре любопытство было удовлетворено. Они вытащили человека, припорошенного пылью мужчину в потертом армейском камуфляже расцветки лиана. Судя по всему, он был местным и получил контузию, еле-еле двигал руками и не понимал, что с ним происходит. «Поисковик», — прошептал Жора, помедлил и спросил. «Тор, выручим мужика». «Мутанты нам не соперники. Этих уродцев не больше 30, и держались они кучкой. Легкая цель для группы опытных головорезов с более мощными стволами и в броне. В джунглях никого, все в поселке. И местный житель, который мог рассказать немало интересного, нам не помешает. Поэтому я с Ломовым согласился». Отряд рассыпался. «Оружие на изготовку, медлить не стоило, и я отдал общий приказ вперед!» 8 воинов, дав залп из подствольных гранатометов, выдвинулись из зеленки, и началось истребление мутантов. Грохот коротких очередей, редкие разрывы гранат, крики и стоны дикарей. Боя как такового не было. В прицеле человеческий силуэт, выстрел, и противник падает. Мутанты не успели ничего понять, как почти все полегли. Даже неинтересно, вспомнить нечего. Только начали, и уже конец. «Отходим!» Мою команду услышали, и освобожденного бродягу вместе с двумя захваченными мутантами утащили обратно в джунгли. На развалинах осталась тройка абордажиров, которые собирали оружие. Нам оно ни к чему. Но природная бережливость не давала бросить трофейные стволы и миномет. Лучше закопаем оружие в джунглях, про запас. На черный день. Пока контуженного местного жителя накачивали стимуляторами и приводили в чувство, я попытался пообщаться с дикарями. Один молодой и безухий, с сильно вытянутой вперед челюстью, словно у собаки. Другой старик, внешне без изъянов, но потом я заметил, что у него вывернутые в обратную сторону колени. Одеты мутанты, как и положено дикарям, в обноски и грубые шкуры, а на ногах обмотки. Для начала Валеев отвесил каждому пленнику несколько хлестких ударов по ребрам, ногам, рукам и копчику. Для профилактики, так сказать, дабы не упрямились. А затем я стал задавать стандартные вопросы. Как зовут? Из какого племени? Сколько воинов в отряде? Кто командир? Какова цель налета на поселок? Откуда оружие? Ну и так далее. Запуганные сержантом мутанты перетрусили и отвечали охотно. Язык грубый, но вполне понятный. И прорисовывалась следующая картинка. Они из племени болотного червя. Имена незатейливые. Безухи и колено. Живут на юге в 10 днях пути от поселка. Оружие добыли в древних развалинах. Великие поясоны оказали великую милость, помогли. Потом они опять не оставили племя в беде, обучили дикарей стрелять из миномета, подарили чудесный прицел и еще много всего нужного. А когда мутанты набили дичи и обеспечили семьи продовольствием, решили сходить в поход. Что дальше, мы уже знали. Они напали на деревню собиратели, сбили заслоны, накрыли дом местного главы из миномета и всех прикончили. Не пощадили никого. Ни мужчин, ни женщин с детьми, которые прятались в доме. Кто уцелел, того они в горячке добили. После чего вспомнили, что великие поясоны велели привести нескольких людей. Тут из-под завала в стон, и они раскопали бродягу. Все понятно. Кроме одного. Кто такие поясоны? Стал задавать уточняющие вопросы и вразумительного ответа не получил. Вроде бы есть в джунглях, в глубине непроходимых болот, святилище, в котором обитают драконы, великие хранители одичавших племен. Появились они относительно недавно, 10 лет назад. Но без ухи и колена их никогда не видели, ибо только вожди могут с ними общаться. Короче, тупик. Я подумал о том, что при случае нужно поймать дикарского вождя, который общался с таинственными поясонами, и все разъяснить. Однако это потом, когда будет время, и не в ущерб основным целям. Оставив мутантов в покое, я направился к местному жителю, который уже пришел в себя, оклемался и был готов к беседе. Он прямо-таки рвался излить душу. И в этом нет ничего удивительного. Обычное человеческое желание отблагодарить спасителей и препарат биотин-люкс, развязывающий языки, делали свое дело. «Тор, На полпути меня окликнул Валеев, который стоял возле миномета. «Что?» Я подошел к сержанту. «Посмотри». Он кивнул на минометный прицел. «Посмотрел». «Миномет старый, а прицел новенький. Еще заводская смазка не высохла». Наклонился, нашел дату выпуска и обнаружил, что он изготовлен всего год назад. «Кстати, очень хороший прицел. С электронным баллистическим вычислителем и батарейки свежие. Произведен на оружейном заводе «Райбот», который являлся одним из основных поставщиков армии Центральных миров». «Ну? И что по этому поводу скажешь?» Покосившись на сержанта, поинтересовался я. Он пожал плечами. «Сдается мне, кто-то продает оружие со складов планетарного гарнизона и через посредников поставляет мутантам». «А зачем?» «Да мало ли. Обстановку дестабилизировать или создать очаг напряженности». «Логично. Но это только прицел. А все оружие древнее?» «Стволы старые. А боеприпасы, между прочим, тоже свежие». «Ладно, не забивай себе голову. Будет время, раскопаем, кто мутантам помогает. Пока это не самое важное». «Согласен. А что с пленниками делать?» «Мутанты нам уже не нужны». Он поморщился и положил ладонь на рукоятку штурмового ножа. «Мне сделать?» «Сделай!» «А поисковик?» «С ним пока не ясно. По обстановке». «Понял». Валеев кивнул и направился к мутантам. А я еще раз посмотрел на прицел и покачал головой, после чего махнул рукой и подошел к бродяге. «Тебя как зовут?» Мой первый вопрос оригинальностью не блистал. «Марко», — ответил он, попытался улыбнуться, и сухая корка на его разбитых губах треснула. «Будем знакомы. Я Тор. Поговорим?» «Конечно». «Вот и хорошо». Я попросил ближайшего воина, который развел костерок, заварить чай и продолжил беседу с бродягой.